Но когда Ринтен стал рассказывать о том, как впервые зажглись электрические лампочки в его родном Улаке, лица слушателей оживились. «Значит, мотор нужен?» — переспросил Офто, когда Ринтен с грехом пополам закончил свое объяснение. «Да, если я сохраню эти лампочки до того, как наш колхоз купит электрический мотор, они не испортятся?» «Нет», — успокоил Ринтен старика. «Их можно долго хранить». Заведующий красной ярангой пригласил Ринтена попить чаю. Но старик, тоном, не допускающим возражений, сказал: «Он будет пить чай у меня». Знакомый запах костра ударил в нос. Ринтен, согнувшись, вошел в ярангу. Когда глаза привыкли к полумраку, он разглядел возле костра девушку. Она помешивала горящие веточки полярной ивы, собирая их под закопченное дно огромного чайника. «Это жена моего внука», — сказал старик. «Все мои сыновья и внуки с утра поехали в Йен». Офто оказался словоохотливым собеседником. Правда, словоохотливость его выразилась в том, что он без конца задавал вопросы и тут же комментировал ответы Ринтена. Улучив минуту, Ринтен спросил старика, сколько ему лет. Старик задумался. В голове Ринтена уже рождалось начало очерка «Последний шаман». Седой, как лунь, старик повел помутневшими от времени глазами. Старик не отвечал на вопрос Ринтена. Его молчание было обдумыванием очередного вопроса. «В Улаке колхоз?» «Колхоз», — ответил Ринтен. «Уже давно колхоз. Я даже не помню, когда его в нашем селе не было». «Мы только вступили. Думали, совсем без оленей останемся. Ничего, часть оленей все же оставили. Остальные стали колхозными. Большое стадо получилось. Трудно будет его пасти. И как дальше жизнь пойдет?» Ринтен пустился в объяснение. Он рассказал, что такое колхоз, как будет распределяться продукция среди его членов. Старик слушал и молча кивал головой, изредка выпуская клубы табачного дыма. «Ко!» — с сомнением покачал он головой. «Посмотрим, что будет. Откочевывать теперь некуда. Там якутская земля, чужая». На коленях у Ринтена, как у заправского журналиста, лежал блокнот, и он время от времени делал записи. Старик, видимо, знал, что это такое, и умолкал, как только Ринтен брался за карандаш. Когда был допит чай, Офто потянулся за блокнотом, внимательно просмотрел записи. Ринтен испугался, а вдруг старик знает грамоту. Офто вернул блокнот. «Како!» Словно мышь наследила на снегу. «Что же ты там написал?» «Наш разговор», — ответил Ринтен. Потом по этим записям напишу рассказ о твоей жизни. Мал ты писать о моей жизни, спокойно и уверенно сказал старик. Сначала поживи столько, сколько прожил я. А сколько тебе лет? Спросил Ринтен, надеясь на этот раз услышать ответ. «Ладно», — сказал Офто, — «так и быть, покажу, сколько мне лет». Старик поднялся. «Пошли со мной». Ринтен едва поспевал за стариком. Офто шагал широко и легко, перепрыгивая через снежные заструги. Молчали всю дорогу, пока не поднялись на заснеженную сопку. Красный солнечный шар сидел на вершинах далекого хребта. «Смотри туда!» И старик показал рукой на далекие горы. «Эти горы видны хорошо из той тундры, где я родился. А когда я был вот такой маленький», старик показал на метр от земли, «этих гор еще не было». Ринтен вопросительно посмотрел на Офто, ожидая объяснений. Но лицо старика было непроницаемо спокойно. «Очерк не получится», — думал Ринтен, спуская сопки вслед за стариком. Когда Ринтен повернул к красной яранге, Офто окликнул его. «Подожди, зайдем ко мне в ярангу». Дома старик распорядился, чтобы для Ринтена приготовили оленью тушу, и сам завернул в вытертую шкуру несколько пар очищенных от надкосницы оленьих ног. «Полакомишься кымылом», — сказал он, «да и своих товарищей угостишь едой настоящих людей. Теперь можешь идти. Только советую тебе не заходить в красную ярангу. Этот человек хоть и корчит из себя грамотного, но глупее теленка и хвастлив, как ворон. Приходи в гости, когда прикочуем на следующий раз. Тогда и скажу, сколько мне лет. Ты мне понравился». Тридцатое. «Ну что, привез интересного?» — осведомился Василий Гаврилович, когда Ринтен возвратился из командировки. «Оленью тушу и несколько пар оленьих ног», — мрачно ответил Ринтен. Редактор вопросительно посмотрел на него. «Нельзя сказать, чтобы Ринтен вообще ничего не привез. Весь блокнот был заполнен записями, но его огорчало, что старик мало рассказал о себе, и весь план очерка рухнул. Правда, что такое очерк, Ринтен представлял весьма смутно, но понимал, что нерассказанная жизнь старика представляла большой интерес не только для него. Василий Гаврилович посмотрел записи, выслушал Ринтена и сказал: «Напрасно ты говоришь, что ничего не привез. Тут он похлопал по блокноту. Кое-что есть интересное. Забирай-ка свои записи и отправляйся домой писать. Особенно не мудри, Пиши так, как только что рассказывал. Не упускай из виду приметы нового, вошедшего в быт оленеводов.